Глава 25. Штаб детективов заседает в аптеке, обсуждая улики и сплетничая о таинственной приезжей особе с кошкой, которой идеально подходит девиз «Слабоумие и отвага». А Тося подносит дамам все самое вкусное и потому толком в беседе не участвует. До субботы ждать было нестерпимо, хотя и не так уж долго. Штаб собирался у огромного аптечного окна с золотой дугообразной надписью на латыни. Там стоял большой деревянный, окрашенный коричневым стол, напоминающий садовый, и вдоль него резные скамьи. Дамы набились впритык. Их бы поместилось еще больше, если бы не новомодные кринолины. Тетушка Агата заставила Тосю заранее поменять воду в бархатцах, поставленных в вазочку на столе, и после сурово гоняла то за молочными коктейлями, то за какао с плюшками, то за сахаром, то за сливками, то за вареньем. Похоже, за 2 часа она намеревалась заработать дневную выручку, а дамы не сопротивлялись, заказывая то одно, то другое, а еще постилки от кашля. Хотя ни одна из них не кашляла, разве что в горле у них першило от болтовни. Дав соратницам по детективно-литературному клубу наговориться всласть и утолить первый голод, мисс Джейн, сидящая во главе стола, открыла заседание. Чашки, креманки, вазочки с мороженым и блюда раздвинули, и почетное место на столе занял тот самый ящик с уликами. Бабушка Джейн принялась доставать их поочередно и вводить подруг в курс расследования. Обсудили несанкционированный визит в музей и рюмку из-под валерьянки на крыше. Выяснилось, что из детективного сообщества абсолютно такие же толстостенные, зеленого стекла, имеются у 3. И дамы клятвенно пообещали проверить, не пропадали ли те из дому. Плавно перешли к галошкам, юному, самому главному полицейскому города, который на крышу музея влезть не сообразил, и непотизму мэра Эфраима. Обсудили утраченный кошачий ус, улику. Рекомендовали Сметанкиным хорошего плотника, который может поднять, а потом уложить назад старые доски без ущерба для пола. Коснулись шустрой Гризельды и фальшивой подкладки ее сумочки и новых фактов, открывшихся в тайных недрах заброшенной части дома. Обговорили столь любимое четвероюродным великим сыщиком и павшее под руками Тоси анатомическое пособие и вслух зачитали копии писем, обнаруженных внутри полых берцовых костей. Собственно, вся оживленная детективная жизнь последних суток была развернута у общественности перед глазами. Часть дам, выслушивая рассказ, восхищенно ахала. Часть дулась, отчего их не позвали и не ввели в курс дела сразу. Но и первые, и вторые были крайне внимательны, пытливы и заинтересованы. А на общем фоне особенно блистала несравненная мадам Тиффани. Милейшая, но твердая, как галета, тетушка Агата охотно уступила ей эту роль. Обсудив расследование во всех деталях, члены литературно-детективного клуба согласились, что у бывших постояльцев мисс Джейн и тетушки Агаты, оказавшихся вынюхивающими и высматривающими тайну негодяями, шефом была некая таинственная дама. По крайней мере, обращались пропавшие постояльцы к ней как к даме, хотя шеф вполне мог ею лишь прикрываться, чтобы подельники не раскусили его и не сдали в руки правосудия, чтобы он не загораживал им дорогу к таинственной и малоизвестной картине великого Айвазвонского, от которой пока имелась только открытка. «Ну да чего же котята, милые!» Сошлись во мнении все. И, скорее всего, этот таинственный шеф не из тихого омута. Они тут все начальство знают наперечет. Тут опять всплыла тема мэра-преступника. Но что-то не сходилось, и ее быстро утопили снова. И принялись перебирать других подозрительных личностей, заезжих и местных, годящихся на роль главного злодея, подобного Морису Артишу, тому самому, против которого когда-то воевали сэр Артур и его великий друг детектив. Языки чесали долго. Мадам Тиффани громко заметила, что настоящее расследование куда увлекательней придуманных, которыми они развлекались до сих пор, хотя игра в убийство им всем очень нравится. А мисс Джейн добавила, что ужасно рада, что в тихом омуте до сих пор никого по-настоящему не убили. А пропажа постояльцев не в счет. Тося тоже радовалась тому, что скелет из заброшенной части дома был анатомическим пособием, а не костяком одного из пропавших постояльцев. Они, конечно, воры, пытавшиеся ограбить домашний музей четвероюродного дедушки, но ведь не ограбили же, и все равно даже их Тосе было бы жалко. Бегая с заказами, мисс Сметанкина пропустила добрую половину обсуждения. А там, кроме сплетен, было много ценного. Обсуждали таинственную даму с кошкой. Она была единственным человеком из большого мира, который появился в Тихом омуте примерно в то же время, что и шериф. Обещанная мэром экскурсия была отменена. Да и экскурсанты всегда отправлялись домой вечером. И вела эта особа столь уединенный и скромный образ жизни, что ее практически не успевали замечать. Насторожил общественность тот факт, что дама представлялась художницей и с мольбертом пропадала на болоте, куда и некромант Иваныч побаивался заходить в одиночку. Пейзажи она там писала. Примиленькие пейзажи. Куда лучше тех, что создавали Гризельда с падчерицами и сам Иваныч. Еще неизвестная посещала ближайшие села и налегала на молоко. Вполне натуральное желание для городской дышать свежим воздухом и пить молоко. Если это, конечно, не происходит в их опасном медвежьем углу. Со временем дама примелькалась, и на нее перестали обращать внимание. Ну, до момента, когда корова исчезла. Тогда незнакомку вспомнили, но как-то мельком. Головы были заняты другим. Из подозрительного у дамы имелась кошка с коричневыми усами. Горничная пансиона, где дама остановилась, усы у животного вырывать не стала. Это же зверство какое-то. Но подобрала один из потерянных. Он обошелся мадам Тиффани в целый саверен. Горничная была ушлой особой, и не только за улику. Еще за молчание ей надо было заплатить. С новым усом Фанни обращалась особенно бережно, чтобы не потерять, как предыдущий. Не давала на него дышать, прикрывала пышной грудью. И руки топырила, как распушает крылья курица, защищающая от ястреба цыплят, едва не попав соседке локтем в глаз. Ус у мадам Тиффани кое-как отобрали и сравнили с пропавшим, изображенным тетушкой Агатой со всеми размерами. И мнения сразу же разделились. Одни считали, что усы, не считая длины, практически идентичны, темные и жесткие. Аптекарша пощупала свежий ус и признала несомненное сходство с предыдущим. И вообще, они у кошачьих растут постоянно, а горничная вполне могла притащить не оперившийся, то есть того, не выросший. Да и сама кошка растет вместе с усами. Мало ли как она могла раздобреть за полгода. Другие возражали, что ус из музея мог и не быть уликой. Принес кто-то из экскурсантов на обуви. Или мэр, или его семейство. И к этой вот даме и ее кошке тот, утерянный между полом и перекрытием, вообще не имеет отношения. Мало ли, у скольких кошек на планете встречаются коричневые усы. Дамы раскалялись, и только теснота на скамьях мешала им перейти к неконвенциональным методам разрешения конфликта. Даже скромная милая Тося, глядя на подобное безобразие, чувствовала в себе потребность схватить зонтик или поднос и жахнуть ими по столу. И вообще устроить скандал, на который способна только по-настоящему благовоспитанная леди. Бабушка Джейн и миссис Агата чутко уловили момент, когда наступило время вмешаться. Аптекарша вовремя подала новую порцию какао с плюшками, а мисс Джейн вернула подозрительно короткий ус в мешочек для улик, а обсуждение в конструктивное русло. И детективы, пыхтя, стали дальше перемывать косточки таинственной постоялицы уединенного пансиона. Пансион был небольшой, расположенный на краю тихого омута, в козьем конце. Считай, уже деревня. И о даме с кошкой детективный конец мог вообще не узнать, без особенного расследования. И в любом случае, означенная особа была крайне неуловимой дамой. Из тех, которая вот только была здесь, я сама ее видела. Да где же она? А еще неизвестная вела себя очень странно для дамы. То есть не для дамы вообще, а для дамы из тихого омута. То ли ничего не понимала, и ей толком не объяснили, то ли наоборот, была невероятно отважной, самой настоящей подругой джентльмена с ружьем, потому что все прекрасно знала и не боялась. Хотя ее видели только с корзинкой, кошкой, мольбертом и ни разу с ружьем. Она бегала по унылой топе с корзиной и мольбертом, что было крайне опрометчивым поведением. Тут Тося вспомнила, что еще не все вспомнила о крокодилах, то есть того, о тварях с болота. И как раз наступило время, в которое особенно следовало о них вспомнить. Вскормленные на Великом Блате чудища были источником благосостояния тихого омута. Охота на крокодилов была разрешена весь октябрь. Их же сезон охоты был круглый год и ничем не ограничивался. Твари приходили вместе со зловещим туманом в город и окружающие поселки. Рылись в компостных ямах и местах складирования мусора, опрокидывали урны и баки, обгрызали кору с деревьев и всячески безобразничали. Но больше всего они скреблись в окошки и умильными голосками просили овсянки. А стоило где-то учуять любимый запах, могли забраться на крышу, выть в трубу и иными способами изливать порочную страсть к этой липкой, горьковатой субстанции. В каком количестве крокодилы кишели в реке овсянки, так, мама, не горюй. Их не пугали выстрелы, громкие крики и трещотки. Хорошо отгоняли твари с болота только школьники на самокатах и коты. И вот в это жуткое место, кишащее чудовищами, уходила женщина, вооруженная единственной кошкой. Страх!